Вы приступаете ко мне с разговорами об интерполяциях. Вы заступаете мне путь своей жалкой человеческой логикой. Я же тот, кто выше всякой логики, и пришел разрешить вас от нее. Внемлите же, плененное в узилище. Я разрешаю вас от вашей науки, от ваших формул, от ваших законов, от рабства в цепях рассудка, от детерминизма суровейшего, чем сама судьба. Я брешь в доспехе, я оконце в темнице, я ошибка в расчете, я жизнь. О, кабинетное племя маловеров! Вы исчислили путь звезды, но разве изведали вы ее? И вот она стала знаком в ваших книгах, и нет вам более от нее света. Вы знаете о звезде меньше малого ребенка. Даже и до того дошли вы, что выводите законы любви человеческой. Но любовь человеческая протекла у вас между пальцев. Вы знаете о любви меньше юной девственницы. Но говорю вам, придите ко мне, сладость света, огонь любви человеческой, я возвращу вам. Не в рабство веду вас, но вывожу из рабства, ибо вверг вас в рабство тот, кто первым исчислил падение яблока. Со мной уже прибудете свободны. Нет исхода, кроме как под мой кров. И куда пойдете вы, если не в это прибежище? Куда пойдете вы, говорю, если не в это прибежище? В этот ковчег, что рассекает, наделяя истинным смыслом, волны времени, подобно тому, как корабль рассекает острым днищем волны морские. Волны же морские не шумят понапрасну, но выносят на себе острова. Таковы волны морские. Придите ко мне, познавшие горечь напрасных трудов. Придите ко мне, познавшие горечь бесплодных мыслей и мертвых законов. Он раскинул руки. Ибо я тот, кто приемлет. Я взял на себя грехи мира. Я взял на себя его зло. Я взял на себя вашу скорбь, скорбь дикого зверя, оплакивающего своих детенышей, и ваши недуги неисцелимые, и вы утешались в сердце своем. Ныне же новое зло твое, о народ мой, беда сокрушительная и неудобоносимая, но и его возьму на себя. Цепи рассудка вашего, тягчайший из всех, возьму на себя. Ибо я тот, кто несет бремя мира. Бернису слышится лишь глубокая безысходность. Этот человек не молит о знамени и не возвещает о знамени. Он отвечает сам себе. Вы будете беспечны, как дети. Вы трудитесь вообще каждый день ваш и изнемогаете. Придите ко мне. Вашим трудам я верну смысл, и воздвигните их в сердце своем, и сделаю ваше сердце человеческим. Речь его овладевает толпой. Бернис уже не слышит слов, только то, что в них скрыто. Один и тот же настойчивый мотив. И сделаю ваше сердце человеческим. Проповедник вне себя. Ваша любовь черства, безжалостна и безнадежна. Любовники дня сего, придите ко мне со своей плотской страстью, со своей тоской увядания, и сделаю вашу любовь человеческой. Берни слышит, как в его голосе нарастает отчаяние. Ибо я тот, кто возлюбил человека. Бернис близок к бегству. Ибо я тот, кто может вернуть человека самому себе. Проповедник умолк. В изнеможении он повернулся к алтарю и поклонился Богу, которого только что сам сотворил. Он был опустошен, как будто отдал все, что имел, как будто это изнурение плоти и было даром. Сам не понимая, он представлял себя Христом. Стоя лицом к алтарю, он снова заговорил с ужасающей медлительностью. «Отец мой, я поверил в них, вот почему я отдал свою жизнь, и склонился над толпой в последний раз, ибо я